Две высокие мачты подними в этот вечер. Я трансатлантика краин, ты капитан. Здесь тоска разлилась вместо моря. Здесь влюбленные сами себя, как компот, маринуют в стекле и вянут. И только голос твой здесь звучит неподдельно. Он и песни живут отдельно. И я не знаю, существуешь ли ты до тех пор, пока не коснусь твоих губ горькими от сигарет губами. Над пальмами вечные радости жизни. Звучанием радио стучится в окошко весна. И если нам попортит судьба, мы найдемся и будем счастливы. Хоть на экваторе, хотя бы и в этой дыре, у самого моря, где я ноги сижу полощу. Существуешь ли ты до тех пор, пока не коснусь твоих губ горькими от сигарет губами?